Глава третья. Судно, потерпевшее крушение. Возглас Дика Сэнда сполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу, капитан Халл покинул свою каюту и пошел на нос. Миссис Уэлдон, Нэн и даже невозмутимый кузен Бенедикт, облокотившись о поручни штирборта, старались разглядеть затонувшее судно, о котором сообщил Дик. Только Негора остался в каморке, которая служила на судне камбузом. Из всей команды лишь его одного, по-видимому, не заинтересовала эта неожиданная встреча. Замеченный Диком предмет покачивался на волнах примерно в 3 милях от пилигрима. «Что бы это могло быть?» — спросил один из матросов. «По-моему, брошенный плот», — ответил другой. «Может быть, там какие-нибудь несчастные терпят бедствие?» — сказала миссис Уэлдон. «Подойдем поближе, узнаем», — ответил капитан Халл. «Однако мне кажется, что это не плот. Скорее, это опрокинувшийся на бок корпус корабля». «Нет, по-моему, это гигантское морское животное», — заявил кузен Бенедикт. — Не думаю, — сказал Дик Сэнд. — А что это, по-твоему, Дик? — спросила миссис Уэлдон. — Я так же, как и капитан Халл, полагаю, что это накренившийся на бок корпус судна, миссис Уэлдон. По-моему, я различаю даже, как блестит на солнце его медная обшивка. — Да, да. Теперь и я вижу, — подтвердил капитан. И, повернувшись к рулевому, он скомандовал. — Спускайся под ветер. «Болтон, держи прямо на это судно». «Есть, капитан», — ответил рулевой. «Я остаюсь при своем мнении», — заявил кузен Бенедикт. «Бесспорно, перед нами морское животное». «В таком случае это медный кит», — сказал капитан Халл. «Глядите, как он сверкает на солнце». «Если это и кит, кузен Бенедикт, то во всяком случае мертвый», — заметила миссис Уэлдон. Ясно видно, что он лежит без движения. «Ну и что?» — кузина Уэлдон настаивал на своем ученый. «Это будет не первый случай, когда корабль повстречает спящего на воде кита». «Так-то оно так», — сказал капитан Халл. «И все-таки перед нами не спящий кит, а судно». «Посмотрим», — сказал упрямец. Впрочем, кузену Бенедикту не было никакого дела до китов, и он променял бы всех млекопитающих арктических и антарктических морей на одно редкое насекомое. «Одерживай, Болтон, одерживай!» — крикнул капитан Халл. «Не надо подходить к судну ближе, чем на кабельтов. Мы-то уж ничем не можем повредить этому бедняге, но мне вовсе не улыбается, чтобы он помял бок пилигриму. Приводи в Бейден-Винт». Легким движением руля пилигрим был повернут немного влево. Шхуна находилась еще на расстоянии доброй мили от накренившегося корабля. Матросы с жадным любопытством вглядывались в него. Быть может, в трюмах его хранился ценный груз, который удастся взять на пилигрим. Известно, что за спасение груза с тонущего корабля выдается премия в размере 1/3 его стоимости. Если содержимое трюма не повреждено водой, экипаж пилигрима мог получить хороший улов и за один день возместить неудачу целого сезона. Через 1/4 часа пилигрим был уже в полумиле от плавающего предмета. Теперь не осталось никаких сомнений, это действительно был корпус опрокинувшегося на бок корабля. Палуба его стояла почти отвесно. Мачты были снесены от всех снастей. Остались лишь повисшие обрывки троса и порванные такелажные цепи. На скуле правого борта зияла большая пробоина. Шпангоут и обшивка были вмяты внутрь. «Этот корабль столкнулся с каким-то другим судном», — воскликнул Дик Сэнд. «Да, несомненно», — подтвердил капитан Халл. «Просто чудо, что он тут же не затонул». «Будем надеяться, что корабль, который налетел на это судно, снял с него всю команду», — заметила миссис Уэлдон. «Да, будем надеяться, миссис Уэлдон», — ответил капитан Халл. А может быть, экипажу после столкновения удалось спастись на собственных шлюпках, если протаранивший их корабль ушел от них. Такие случаи, к сожалению, бывают. Не может быть, капитан, ведь это ужасная бесчеловечность. К сожалению, так бывает, миссис Уэлдон. Примеров сколько угодно. На этом корабле не осталось ни одной шлюпки, и надо полагать, что команда покинула его. Будем надеяться, что несчастных подобрало какое-нибудь встречное судно. Ведь добраться до суши на шлюпках отсюда почти невозможно. Слишком велико расстояние до ближайших островов и тем более до американского континента. «Удастся ли когда-нибудь разгадать тайну этой катастрофы?» — сказала миссис Уэлдон. «Как вы думаете, капитан Халл, остался на судне кто-нибудь из команды?» «Вряд ли, миссис Уэлдон», — ответил капитан Халл. «Нас бы уже давно заметили и подали какой-нибудь сигнал. Впрочем, мы сейчас проверим это. Держи немного круче к ветру, Болтон. Приводи в крутой Bay de Wind», — крикнул капитан, указывая рукой направление. Пилигрим находился всего в 3 кабельтовых от потерпевшего крушение корабля. Теперь уже не было никаких сомнений, что команда покинула его. Внезапно Дик Сэнд сделал знак, чтобы все замолчали. «Слушайте, слушайте», — сказал он. Все насторожились. «Кажется, собака лает», — воскликнул Дик Сэнд. С тонущего корабля действительно доносился собачий лай. Там, несомненно, была живая собака. Может быть, она не могла выбраться, потому что люки были закрыты. Во всяком случае, ее не было видно. «Если даже там осталась одна лишь собака, спасем ее, капитан», — сказала миссис Уэлдон. «Да, да», — воскликнул маленький Джек. «Надо спасти собачку, я сам буду кормить ее. Она нас полюбит. Мама, я сейчас сбегу и принесу ей кусочек сахару». «Не ходи, сынок», — улыбаясь, сказала миссис Уэлдон. «Бедное животное, должно быть, умирает с голода и, вероятно, предпочло бы похлебку твоему сахару». «Так отдай ей мой суп», — сказал мальчик. «Я могу обойтись без супа». С каждой минутой лай слышался все явственнее. Между 2 кораблями было теперь менее 300 футов. Вдруг над бортом показалась голова крупного пса. Положив передние лапы на фальшборд, он отчаянно лаял. «Хоуик!» — позвал капитан боцмана. «Ложитесь в дрейф и велите спустить на воду шлюпку». «Держись, собачка, держись!» — кричал Джек. Собака продолжала лаять, словно отвечая ему. Паруса пилигрима быстро были обрассоплены таким образом, что он оставался почти неподвижным в полукабельтове от потерпевшего крушение судна. Шлюпка уже покачивалась на волне. Капитан Халл, Дик Сэнд и 2 матроса соскочили в нее. Собака цеплялась за фальшборд, срывалась с него, падала на палубу и лаяла, не переставая. Но, казалось, она лает не на быстро приближавшуюся шлюпку. Может быть, она звала пассажиров или матросов, запертых, как в тюрьме, на потерпевшем крушении судна. «Неужели там есть живые люди?» — думала миссис Уэлдон. Шлюпка была уже близка к цели, еще несколько взмахов весел, и она подойдет к круто поднявшемуся борту. Собака снова залаяла, но теперь она уже не призывала своим лаем спасителей на помощь. Наоборот, в ее голосе слышалась ярость. Всех удивила такая странная перемена. «Что с собакой?» — спросил капитан Халл, когда шлюпка огибала корму судна, чтобы пристать со стороны борта, погрузившегося в воду. Ни капитан Халл, ни даже оставшиеся на пилигриме матросы не заметили, что поведение собаки изменилось как раз в ту минуту, когда Негора, выйдя из камбуза, появился на баке. Неужели собака знала судового кокка? Предположение совершенно неправдоподобное. Как бы там ни было, но, мельком взглянув на бешено лающего пса и ничем не выразив удивления, Негора только нахмурился, повернулся и ушел обратно в камбуз. Шлюпка обогнула корму судна. Надпись на корме гласила «Вальдек». Наименования порта приписки не было. Но по форме корпуса и по некоторым особенностям конструкции, которые сразу бросаются в глаза моряку, капитан Халл понял, что корабль американский. Да и название подтверждало эту догадку. корпус. Вот все, что уцелело от большого брига водоизмещением в 500 тонн. На носу Вальдека зияла широкая пробоина вслед рокового столкновения. Благодаря тому, что судно дало крен, пробоина поднялась над водой на 5-6 футов. Вот почему Вальдек не затонул. На палубе не было ни души. Собака, оставив борт, добралась по наклонной палубе до открытого центрального люка и продолжала лаять, то опуская голову в люк, то оборачиваясь к приплывшим. «Очевидно, этот пес не единственное живое существо на корабле», — заметил Диксент. «Я тоже так думаю», — сказал капитан Халл. Шлюпка плыла теперь вдоль погруженного в воду борта. Первая же большая волна неминуемо должна была пустить Вальдек ко дну. На бриге все было начисто сметено. Торчали только основания грот-мачты и фок-мачты, не выше 2 футов над палубой. Очевидно, мачты сломались при столкновении и упали за борт, увлекая за собой паруса и снасти. Однако в воде вокруг корабля нигде не было видно никаких обломков. Это могло означать только одно — катастрофа с Вальдеком произошла уже много дней назад. «Если люди и уцелели после столкновения, — сказал капитан Халл, — то, вероятнее всего, они погибли от жажды и голода, ведь камбуз залит водой. Должно быть, на борту судна остались одни трупы». «Нет, — воскликнул Диксент. — Нет, собака не стала бы так лаять, тут есть живые». И он позвал собаку. Умное животное тотчас же соскользнуло в море и, едва перебирая лапами от слабости, поплыло к шлюпке. Когда собаку втащили в нее, она с жадностью бросилась, но не к сухарю, который протянул ей Диксент, а к ведерку с пресной водой. «Бедный пес умирает от жажды! — воскликнул Диксент. Ища, где бы поудобнее причалить, шлюпка отошла на несколько футов от палубы тонущего корабля. Собака, очевидно, решила, что ее спасители не хотят подняться на борт. Схватив Дика Сэнда за полу куртки, она опять громко и жалобно залаяла. Движения собаки и ее лай были понятнее всяких слов. Шлюпка подошла к рамболу левого борта. Матросы надежно закрепили ее, и капитан Халл с Диком Сэндом прыгнули на палубу, одновременно с собакой. Не без труда, ползком, добрались они до центрального люка, зиявшего между двумя обломками мачт, и спустились в трюм. В полузатопленном трюме не было никаких товаров. Брик шел только под балластом. Теперь песок пересыпался на левый борт и своей тяжестью удерживал судно на боку. Надежды на ценный груз не оправдались. Тут нечего было спасать. «Здесь никого нет», — сказал капитан Халл. «Никого», — подтвердил Диксент, пройдя в переднюю часть трюма. Но собака на палубе продолжала заливаться лаем, как будто настойчиво стараясь привлечь внимание людей. «Идем обратно», — сказал капитан Халл. Они поднялись на палубу. Собака подбежала к ним и стала тянуть их к юту. Они пошли за ней. Там, на полу кубрика, лежали 5 человек, вероятно, 5 трупов. При ярком дневном свете, проникавшем через решетку, капитан Халл увидел, что это были негры. Диксент переходил от одного к другому. Ему показалось, что несчастные еще дышат. «На борт Пилигрима! Всех на борт!» — приказал капитан Халл. Были вызваны матросы, оставшиеся в шлюпке. Они помогли вынести потерпевших крушение из кубрика. Это было нелегкое дело, но через несколько минут всех 5 спустили в шлюпку, никто из них не приходил в сознание. Однако можно было надеяться, что несколько капель лекарства и глоток другой воды возвратят их к жизни. Пилигрим лежал в дрейфе всего в полукабельтове, и шлюпка быстро подплыла к нему. При помощи каната, спущенного с грот мачты, потерпевших крушение одного за другим подняли на палубу Пилигрима. Не была забыта и собака. «Ах, бедные!» — воскликнула миссис Уэлдон при виде 5 распростертых неподвижных тел. «Они живы, миссис Уэлдон», — сказал Диксент. «Они еще живы. Мы их спасем». «Что с ними случилось?» — спросил кузен Бенедикт. «Подождем, пока они придут в себя, и тогда они сами расскажут свою историю», — — ответил капитан Халл. «Но прежде всего надо дать им воды и влить в нее немножко рома». И, повернувшись к камбузу, он громко крикнул: «Негора!» При этом имени собака вся вытянулась, словно делая стойку. Глухо заворчала, а шерсть у нее поднялась дыбом. Кок не показывался и не отвечал. «Негоро!» — еще громче крикнул капитан Халл. Собака яростно зарычала. Негоро вышел из камбуза. Не успел он сделать и шага, как собака прыгнула, стремясь вцепиться ему в горло. Португалец швырнул ее ударом кочерги, которой он вооружился, выходя из камбуза. Двое матросов схватили собаку. «Вы знаете этого пса?» — спросил капитан Халл у Кока. «Я?» — удивленно воскликнул Негоро. «И в глаза его никогда не видел». «Странно», — прошептал Дик Сент.